Глава 4. В пятницу 19 июня Горедев вызвал Игоря Лесникова. Что по делу Ковалевой? Как мы выяснили, судью и второго заседателя пока никто не беспокоил. В тексте приговора указаны трое свидетелей, дававших на суде показания против Шумилина. 24 мая 1989 года избит сын свидетеля Калинникова. Дело не раскрыто. Числится за сотым отделением милиции. 24 мая 1990 года ограблена девочка 14 лет, дочь свидетельницы Тодоровой. У нее отняли золотую цепочку и серьги, карманные деньги, сняли американскую куртку и импортные кроссовки. Дело висит на 74-м отделении. 24 мая 1991 года избит и ограблен внук свидетеля Пожидаева. Территория 170-го тоже не раскрыта. В нынешнем году вот Наташа Ковалева. У меня сомнений нет, Виктор Алексеевич. Таких совпадений не бывает. Согласен. Этот Шумилин далеко не дурак, хотя и сволочь изрядная. Самих свидетелей не трогает, боится, что они его опознают. Они же его на суде видели, да и во время аварии тоже. Можно было зло на женах и мужьях вымещать, так нет, он детей выбирает. А знаешь почему? Потому что дети скажут, что он большой взрослый дядька. Для них все, кто старше 15, глубокие старики, а любой, кто выше ростом, кажется огромным. Ты этого Шумилина видел сам-то? Глянул издалека, усмехнулся Лесников. Вы правы на все 100%. Ему 23 года, невысокий, худенький, внешне пацан пацаном. Между прочим, за рулем, хотя его по суду прав лишили, дядюшка, видно, постарался. Значит так, Игорек, попали мы с тобой между двух огней. Виталий Евгеньевич Ковалев, советник вице-премьера Аверина, спит и видит, когда парламент потребует отставки премьера. У его шефа Аверина в этом случае хорошие шансы самому стать премьер-министром. Ну, и с ним и вместе Ковалев поднимется. Уж не знаю, в курсе Аверин или нет, но Ковалев ведет активную работу в парламенте, опираясь на депутатскую фракцию, ратующую за снятие всех барьеров на пути западного капитала в нашу страну. На эту агитработу, как ты понимаешь, нужны деньги. И деньги дает ему президент фонда поддержки предпринимательства некто Виноградов. Лучшие, можно сказать, друзья и соратники по политической борьбе. Если сказать Ковалеву, что его дочку изнасиловал родной племянник Виноградова, ну, как ты думаешь, что нам с тобой ответит Ковалев? Что нас гнать надо поганой метлой. Что мы не умеем раскрывать преступления. Что хватаем первого, кто под руку попадается. Что у нас по тюрьмам одни невиновные сидят. А матерые преступники гуляют на свободе. Весь джентльменский набор. Молодец. А что нам скажет следователь? А это смотря по тому, какие доказательства мы ему найдем. Дело находится в производстве у Ольшанского. Он мужик, вообще-то крепкий. Может, он и не испугается Ковалева. Может, и не испугается. Гордеев погрыз дужку очков. «Может, и не испугается», — повторил он задумчиво. «Ладно, поезжай к следователю, расскажи ему все побасенки про шумилинскую вендетту, пусть начнет работать с потерпевшими по прошлым делам. Ну, детки, конечно, будут напуганы, да и время прошло, но вдруг что-нибудь получится. Про Виноградова пока помолчим. Для Ольшанского Шумилин ранее судимый, и все. Хоть следователь у нас и крепкий мужик, но пугать его раньше времени не будем. Пусть он сам тебе скажет, какие ему нужны доказательства, чтобы предъявить Шумилину обвинение и чувствовать себя уверенно. А уж мы тут придумаем, как эти доказательства добыть.